На следующий день. Рома из гаражей тоже оказался правильным пацаном и починил бампер в строго оговоренные сроки. «Как там с бригадой-то?» — спросил он у меня на дорожку. «Разобрался?» «Все окей, Рома. Никаких проблем. Больше не попадай в аварии. Только это и могу посоветовать». А судья Леша уже ждал меня возле своего подъезда. Так его припекло. Он сел слева от меня, и мы тронулись в сторону городского отделения госавтоинспекции. Благо, это рядом было. Только через мост переехать. Прикормленных конторах, в которых оформляли сделки купли-продажи, там сидело во множестве. Мы зашли в одну, на которую Леша указал, и там нам за 5 минут и за 10 000 полновесных российских рублей выдали договорчик. Сумму, кстати, наш судья указал вдвое меньше, всего 4 000 баксов. А уже с договорчиком мы передвинулись в соседнее здание, где проверяли технику на предмет идентификационных номеров. «Капот поднял», — командовал мне толстый, как пивной бочонок, милицейский капитан, когда подошла моя очередь. Я выполнил его указания. Потом он добрых 2 минуты пытался увидеть номер двигателя и так и не увидел. «Взял тряпку и очистил место, где номер», — дал он новую команду, а сам перешел к соседней тачке. «Ауди-бочки радикально зеленого цвета». «Чего матчасть-то запустил?» — попенял я Алексею, одновременно оттирая левый бок двигателя Ниссана. «А я в мотор вообще ни разу не лазил», — ответил он. «У японцев же ничего не ломается». «Ладно. Увидим в ходе эксплуатации», — угрюмо сказал я, закончив чистку. Капитан вернулся к нам, сделав полный круг по соседним авто. Номер на двигателе на этот раз он считал сразу. Потом перешел к водительской двери и сразу нашел номер кузова. Они оба совпали с тем, что было напечатано в техпаспорте. Поэтому капитан подмахнул нам лист осмотра и отправил на пункт оформления. Он еще в одном соседнем домике располагался. В старинном, со стенами толщиной в метр. Внутри было сумрачно и прохладно. Пока мы сидели в очереди, Леша решил поговорить по душам. «Я слышал тут краем уха к тебе вчера. Бандиты какие-то приезжали». «Было дело», — не стал запираться я. «Но вопрос уже решен. Никому и ничего я не должен». «А что за дело-то было?» — продолжил свой вопрос он. «А», — махнул рукой я, — «долго рассказывать. Тем более, что никакого дела больше нету». «Как председательствуется-то?» — перепрыгнул он на другую тему. «Да жилтоварищи наши задолбали, постоянно хотят чего-то. А Тамара вообще в суд пообещала на меня подать». «Это за крышу, что ли?» «Ну да», — удивился я, — «откуда знаешь?» «Так она не только тебе мозг выносит», — усмехнулся Леша. «Только никуда она не пойдет, там ведь пошлину придется платить в этом суде». «Ясно», — пробормотал я. «Теперь лучше ты расскажи, как там на хоккейных полях-то судится». «Ну, как-как», — задумался он. «Надеваешь форму, на голову шлем, свисток в зубы и вперед. Примерно так». «А я вот слышал, судей подкупают иногда, чтобы они в нужную сторону свистели, это правда?» «А знаешь что, Сергуня, я бы все равно тебе про это ничего не сказал, даже если бы знал». «Да понял, я понял, не дурак». А тут и наша очередь подошла. Усталый милиционер в окошке взял у меня договорчик, квитанцию об оплате и лист осмотра, и через пару минут вернул все же это плюс регистрацию, запаянную в пластик и номера. Слава богу, обошлось без сочетания ХАУ. Я слышал, что такие выдают тем, кто любит спорить с гаишниками на дорогах. Леша помог мне прикрутить номера. Это не такое уж тривиальное занятие было с япономаркой-то. И мы вернулись на нашу родную Черняховскую. Деньги в пакетике я ему уже после всего этого передал. Пересчитывать он их не стал, а просто пожелал мне удачи на дорогу. А я вспомнил о том, что собирался показать обновку коллегам. И вырулил на улицу Гаршина, где с одной стороны стоял наш академический институт, а с другой — психоневрологический диспансер номер 2. По случаю воскресного дня почти никого я тут не застал, кроме начальника моего отдела Островенко и всегда все знающего Сани Томин. «Ну, молодец, что тут скажешь?» — так выразил результат своего осмотра начальник. «Откуда у тебя на это деньги взялись? Я уж спрашивать не буду». А Саня Томин добавил цитату из «Золотого теленка». «Забурел, командор, как есть забурел. Прокатишь?» «Конечно!» — не уступил я ему в знании классики. «Такси свободен!» «Эх, прокачу!» «На дизеле, что ли, мотор работает?» — слушался звук мотора Островенок. «Тучит как-то редко». «На нем, Илья Аркадьевич, на дизеле!» «К Кстати, очень экономный вариант. Расход по городу всего 5-6 литров вместо 10-12 на бензиновых. Я слышал, зимой на этом дизеле проблемно ездить, добавил свои 5 копеек Саня. Застывает он якобы. Верно. Есть такая проблема, кивнул я. С ноября по март надо переходить на зимние виды дизеля. Этот не застывает. Вспомнил, что я хотел у тебя спросить. А что там с Вадиком Папиковым? Не в курсе случайно? Случайно в курсе, помрачнел Александр. Инвалидность ему выписали. Он куда-то уехал в марте еще. Куда, не знаю. А вместо него кто теперь в Самсунге рулит, знаешь? Знаю, ответил он. Какой-то Евгений Зайцев. «Опа!» – мысленно остолбенел я. «А наш комиссар-то парень не промах. Какую теплую должность заимел? Теперь, наверное, он цветмет в Эстонию будет гнать уже по другой вывеской. А я, скорее всего, ему нужен не буду». Мы быстренько сделали кружок вокруг нашего НИИ с заездом на Сенную площадь. Потом я их высадил у крыльца, а сам направился в Самсунг. Подумал, что надо бы поставить все точки над «и» в отношениях с комсомолом. Как ни удивительно, но Женя сидел здесь, и даже вместе с секретаршей, той самой Анжелой, которая хорошо умела кривить губы. «Привет», — увидел он меня с порога, — «заходи, не бойся. Я слышал, ты тачку прикупил. Из тех, что я советовал, или как?» «Или как?» — уселся я напротив него, у соседа по дому приобрел. «Стой, стой», — задумался он. «У Леши, что ли, который судья?» «У него самого. Ты лучше про себя расскажи. Как тут оказался? Что дальше будет с нашим бизнесом?» «Обычно оказался», — пожал он плечами. «Мне предложили, я не отказался». «А наш бизнес, если ты понимаешь, под ним экспорт меди, закрывается на неопределенный срок. Вот и весь рассказ». «Понимаю», — опустил я голову. «Кофе хоть бы предложил партнеру по бизнесу. Бывшему, но партнеру». «Анжела!» — крикнул он в приемную. «Сделай два кофе». «Другой разговор», — сказал я, принимая чашку у Анжелы. Губы у нее, кстати, опять были сложены в формате «Как же вы все меня достали?» «А что с твоим предшественником стряслось, не расскажешь?» «Это ты про Папикова сейчас?» — удивился бывший комиссар. «А про кого же еще? И откуда ты его знаешь?» «Работали вместе года 3, в одной комнате сидели. Вон там». Я показал пальцем куда-то вверх. «До того, как он в органы перешел». «Понятно», — даже немного призадумался Евгений. «Если ты про его нынешнее состояние, то не знаю. Он уехал куда-то из города. А если про то, кто и зачем его так...» «Да, именно это интересно», — поддакнул я. «То это закрытая тема, сам должен понимать», — закончил он свою мысль. «Конкуренты, видимо, какие-то. А вот какие именно и по каким вопросам, это я тебе не сказал бы, даже если б знал. А я и не знаю ничего толком». «Не страшно?» — перешел я к следующей теме. «А вдруг тебя так же, как Папикова?» «Волков боятся», — ответил Зайцев, — «в лес не ходить. А вот насчет его обещаний в твою сторону я в курсе. Как же? Он же тебя в Корею звал, верно?» «Верно», — не стал сильно распространяться я. «Об этом можешь забыть, не будет никакого приглашения». «Да не очень-то и хотелось». Я приподнялся и собрался уходить, но Женя высказался еще по одному поводу. «А я ведь знаю, что у тебя большие бабки завелись. Могу посоветовать, куда вложить без особого риска». «Ну, посоветуй». Я вернулся на свое место. «Выслушаю с большим вниманием. Только не сейчас и не здесь». Он показал глазами в сторону приемной с Анжелой. «Вечером как-нибудь загляну на твою Черняховскую. Как, кстати, дела с вашим кондоминиумом обстоят?» «Дела идут. Контора пишет», — отшутился я в ответ. «А так-то заходи, конечно. Только сначала позвони, а то у меня разные дела могут нарисоваться. Обратный путь у меня занял совсем немного времени. Эх, как же свободно сейчас на дорогах, не то что в 21 веке. Там, начиная примерно с конца нулевых, такой ужас в этом плане настанет, что хоть святых выноси. Одна парковка чего будет стоить?» А возле дома меня ждала еще одна нечаянная встреча с жилтоварищем Ваней. Он меня порадовал умной идеей о субботнике. «Дворника у нас нет», — начал он размышлять вслух. «Поэтому самим надо приводить в порядок территорию возле дома, верно? Давай организуем и проведем субботник, так?» Он почему-то к каждой своей фразе в конце добавлял вопросительное слово. «Давай организуемся». Не стал спорить я. «Все равно же на сегодня у меня ничего больше не запланировано. И заодно склон бы почистить. которая идет от наших окон к монастырю. Тут я подумал и тоже добавил вопросительный знак. Правильно? Правильно, покладисто согласился он. Тогда я беру метлу и чищу тротуар перед домом, а ты бери грабли и вперед на склон. Можешь еще кого-нибудь с собой захватить, если найдешь желающих. К судье я не пошел. Насколько я понял, склад его характера физическим трудом он все равно не будет заниматься. И к Тамаре тоже хватит на сегодня, с меня ее истерик. Заглянул к Мише на второй этаж соседнего подъезда, и тот не отказался. И через 10 минут мы с ним уже лезли на этот склон. С заходом на него тоже не все так просто было. По бетонной стене прямо от дома туда можно, конечно, было забраться. Но с помощью длинной лестницы, которой у нас не имелось. Так что пришлось обогнуть большой кусок улицы и подняться по монастырскому съезду. А уж с него там рукой подать до нужного куска откоса. Заросло тут все американскими кленами. Он как сорняк вылезает на любом свободном месте. Я пожалел, что не захватил с собой пилу. В следующий раз надо все тут выпилить. Мы осторожно пробирались вдоль обрыва. Тут как-никак все 8 метров в высоту. А внизу голый бетон и острые камни. Когда Миша вдруг взревел и провалился под землю. Вместе с головой ушел туда. Я тут же прыгнул к этому месту и увидел, что вниз провалился ровный прямоугольник земли. Видимо, люк какой-то здесь имел место, забытый со временем. Миша все же не целиком ушел в него, голова сверху осталась. Он вращал ей по всем 4 направлениям, силясь понять, что произошло. «Живой?» — первым делом спросил я у него. «Ничего не сломал?» «Как будто ничего», — с некоторым напряжением в голосе отвечал он. После чего протянул мне руку. «Помоги выбраться!» Я уперся обеими ногами в край провала и вытащил Мишу из этой ловушки. Отряхнул его одежду и заглянул внутрь этого провала. Там было темно и пахло какой-то гнилью. «И что это такое было?» — задал логичный вопрос Михаил. «По-видимому, какой-то подземный ход», — начал соображать я. «Монастырь же у нас еще при татарах основали. Наверное, монахи и вырыли тут кое-что на всякий случай». — Стой, стой! — притормозил меня Миша. — Татары — это ведь хрен знает, когда было, 500 лет назад. — А и после них много чего тут происходило? — начал вспоминать историю я. — Одно смутное время чего стоит? — Слушай, там ход какой-то ведет прямо под монастырь. — Давай осмотрим. — А давай! — легко согласился он. — У меня, кстати, и фонарик есть. Вынул он из кармана светодиодный карандаш. — Хоть немного, но светит. — Хорошо, я первым полезу. Начал распоряжаться я, а ты уже следом. С одного бока этого провала даже были вделаны в стенку маленькие железные скобы. По ним спускаться было легко и просто. Внизу этой вертикальной амбразуры, естественно, скопилось много разного мусора и грязи. А в сторону домика настоятеля тут шел наклонный ход высотой в 1 метр и шириной чуть поменьше. Причем наклон у него не вверх был, а вниз. И довольно резкий. «Миша!» — позвал я напарника. — Спускайся, тут подземный ход есть. Миша через 30 минут присоединился ко мне, а в проход этот я полез первым. Кирпич, из которого он был сложен, явно делался в прошлом веке, если не в позапрошлом. Раствор точно на яйцах замешивали. А вот пол оставили земляным, хорошо утоптанным, правда. Через 20 метров ход резко свернул направо и уперся в деревянную дверь, сильно перекошенную от времени. «Дальше пойдем?» — спросил я у коллеги. Тот молча кивнул. Тогда мы в 4 руки дернули за ручку этой двери. Она жалобно скрипнула, но подалась. В открывшийся проем можно было с трудом, но протиснуться, что я и сделал. «Комната какая-то!» — сообщил я назад. «Залезай, осмотрим!» Миша присоединился ко мне, и мы начали осмотр обнаруженного. Комната была примерно 3 на 4 метра со сводчатыми потолками. Из чего я сделал вывод, что это минимум 19 век. Позднее уже научились перекрывать потолки и надоконные проемы железобетонными балками. В дальнем конце имелась еще одна дверь. Такая же деревянная и хлипкая, как первая. А по обоим бокам шли какие-то стеллажи. По центру имел место стол и лавка сбоку от него. «Однако», — заметил Миша, — «монахи тут могли переждать любой набег татар или кого-то». «Мордва еще тут набегала иногда», — заметил я. «Суровые там ребята у них были. 300, если не ошибаюсь, с мордвинами проблемы продолжались». «Вот-вот, и от мордвы тоже можно было укрыться», — продолжил Миша. Ту дверь, я так думаю, мы не пойдем. А вот то, что на полках лежит, можно бы и обследовать. Как бы Иван к нам не пожаловал, заметил я. Увидит, что нас долго нет в поле видимости, и полезет сюда. Нам надо это. Наверное, ты прав, кивнул Миша. Тогда осмотрим все по-быстрому, да и вернемся. Ничего особенно интересного на полках не оказалось, если не считать трех монеток в маленьком жестяном ларце. Были они здоровенными по размеру, чуть ли не 4 сантиметра в диаметре, но разобрать, что там написано, было невозможно. «Забираем это дело и возвращаемся», — скомандовал я. Когда мы выбрались на свет Божий, я первым делом прикрыл провал ветками. Дыра в земле получилась достаточно незаметной для быстрого взгляда случайного человека. «Думаю, что убираться тут мы сегодня не будем», — сказал я Миша. «Правильно?» «Уго», — согласился он. «Скажем, что я ногу подвернул, например». «Только ты уж сымитируй свое повреждение понагляднее», — предложил я ему. «А монетки надо будет отмочить чем-нибудь». «А ты знаешь, чем их надо отмачивать?» — поинтересовался Миша, когда мы уже добрались до монастырского съезда. «Сейчас покопаюсь в памяти», — собрался с мыслями я. «Вспомнил?» «У нас же это медные штуки, верно? Для них 3 варианта очистки есть. Если налет красный, то поможет на шатырь. Если зеленый, значит, надо лимонную кислоту. У нас они черные». Миша поднес глазам одну из монеток. «Буквы 5 копеек. Тут вижу. С твердым знаком. А вот если патина черного или желтого цвета, — продолжил я, — тогда надо брать уксус, держать в растворе не больше 10 секунд, потом дать высохнуть и протереть. А если там написано 5, это значит пятачок, насколько я помню. Такие огромные монетки делали при Екатерине II. На обороте вензель ее должен быть, и год выпуска 1700 какой-нибудь там. Вон Иван навстречу идет. Увидел я зорким глазом сворачивающего к нам с Черняховской соседа. Давай не будем ему ничего говорить про наши находки. Согласен. Миша, убрав в карман монетку, и мы зашагали вниз по монастырскому съезду.